Я испытывала одновременно и ужас, и облегчение. Значит, я тогда не ошиблась. Нищий у ворот был Хью Мунро, старый товарищ Джейми со времен изгнания. Когда-то школьный учитель, он был схвачен на море турками, до неузнаваемости обезображен пытками и теперь вынужден был перебиваться нищенством и браконьерством, прибавив к обеим этим профессиям еще и успешную шпионскую деятельность. Я слышала, что он был агентом шотландской армии, но не думала, что он может оказаться так далеко на юге. Сколько он сидел там, пристроившись, как птица, на ветке плюща на уровне второго этажа. Я не осмеливалась подать ему хоть какой-нибудь знак. Единственное, что я могла сделать, это с безразличным видом уставиться в пространство как раз выше плеча герцога. Герцог с интересом рассматривал меня. В самом деле, и, конечно, не Герцман, мне не следовало думать, что у него такой изобретательный ум. «Так вы считаете, что это я? Польщена!» — сказала я, сердито уткнув нос в пионы. Фигура, маячившая за окном, освободила одну руку, оставшись висеть на другой. Лишенный сарацинами языка, он пользовался вместо него пальцами. Уставившись на меня, он осторожно указал пальцем сначала на меня, затем на себя, потом указал в сторону. При этом широкая ладонь и первые два пальца превратились в пару бегущих ног, устремившихся на восток. После этого он коротко кивнул, в приветственном салюте сжал пальцы в кулак и исчез. Я расслабилась, слегка дрожа от волнения, и с облегчением вздохнула. «Значит, вы якобит, не так ли?» — спросила я. «Не обязательно», — добродушно ответил герцог. «Вопрос в том, моя дорогая, кто вы?» Совершенно бессознательно он снял парик и почесал лысую голову, прежде чем снова его надеть. «Когда вы были в Париже, то пытались воспрепятствовать попыткам восстановить на троне короля Джеймса. Потерпев неудачу, вы и ваш муж стали ярыми сторонниками его высочества. Почему?» В маленьких голубых глазках не было ничего, кроме легкого любопытства. Но убить-то меня пытались не из-за этого легкого любопытства. Сейчас, узнав, кем был мой хозяин, я изо всех сил старалась вспомнить, что Фрэнк и его преподобие мистер Уэйкфилд говорили о нем. Был ли он якобитом? Насколько я могла вспомнить из истории относительно Фрэнка и его преподобия Уэйкфилда, точных данных об этом не было. Не было их и у меня. «Не думаю, что я вам скажу», — медленно произнесла я. Одна светлая бровь удивленно приподнялась. Герцог вытащил из кармана маленькую покрытую эмалью коробочку, открыл ее и взял оттуда щепотку табака. «А вы уверены, что это разумно, моя дорогая? Вы ведь понимаете, Д'Антон еще рядом». «Д'Антон и пальцем-то до меня не дотронется», — резко сказала я. «И вы тоже, по той же самой причине», — быстро добавила я, видя, что он открыл рот. «Если вам так хочется знать, на чьей я стороне, вы не убьете меня, пока не узнаете об этом, не так ли?» Герцог втянул в себя понюшку табаку и тяжело закашлялся, барабаня по расшитой на груди жилетки. Я выпрямилась и холодно уставилась на кончик своего носа, пока он чихал и откашливался. «Вы пытаетесь запугать меня, рассказывая все эти вещи? Но ничего у вас не выйдет», — сказала я с большей уверенностью, чем испытывала ее на самом деле. Сандрингем осторожно приложил платок к слезящимся глазам, глубоко вздохнул и, уставившись на меня, выпустил воздух сквозь полные поджатые губы. «Ну что ж, очень хорошо», — совершенно спокойно сказал он. Думаю, мои люди уже подготовили вашу комнату. Я позвоню служанке, чтобы она проводила вас. Должно быть, у меня был довольно тупой вид, потому что, с трудом поднимаясь с кресла, он насмешливо улыбнулся. Кстати сказать, это не имеет значения, заметил он. Кто бы вы ни были и какой бы информацией ни владели, у вас есть одно ценное качество. Какое же? Требовательно спросила я. Он помолчал, положив руку на звонок и улыбнулся. Вы жена рыжего Джейми, и он очень любит вас, моя дорогая, не правда ли? Мягко сказал он.